Глава 2. 7 июля 2049 год. ЮАР, Кейптаун. База миротворцев, базирующихся в Кейптауне, находилась практически на окраине города. Это был стационарный лагерь с развитой инфраструктурой. По крышам ее зданий стучал дождь, монотонный и убаюкивающий, очень подходящий под настроение всех присутствующих. Последнее задание собрало страшный урожай. Почти в каждой группе были потери. Но боги миловали, лисы вернулись в полном составе. Ворон, давно у нас не было таких заданий. С некоторой болью в голосе произнесла черноволосая девушка, опускаясь на кровать. Мы все выполнили, что было в условиях контракта. Вопрос был адресован мужчине, сидевшему за столом напротив. Он машинально потер свежий шрам на скуле, расслабился, как всегда не вовремя, но ничего, вернуться домой, врачи поколдуют, и от шрама не останется и следа. Да, отмоемся и можем двигать домой. Как раз завтра туда улетает спецборд, нас берут. Он перевел взгляд с экрана ноута, где были сводки с потерями, на пейзаж за окном. Знаешь, а ты был прав, говоря, что не стоит брать это задание. Хорошо еще. Она порывисто поднялась и направилась к бару. Через пару минут на столе стоял коньяк, три пузатых стакана и нехитрая закуска. За наших, где бы они ни были. Выпили, поминая тех, кто не вернулся. На подоконнике появился стакан, накрытый черным хлебом. Мия-ведьма просто стояла и смотрела, как на улице дождь оплакивает потери, когда на линзах девушки появился значок уведомления о новом сообщении. Викторова нахмурились, кому она понадобилась. Быстрова проверила его антивирусом и открыла. Пропал рыжий котенок с серыми глазами. Нашедшему вознаграждение гарантировано. И оттиск кошачьей лапы. С тяжелым вздохом Мия отвернулась от окна и дала команду вызвать этого абонента. Гудок, другой. Щелчок, оповещающий о подключении защищенного канала. Я по поводу объявления. Какое вознаграждение? Не здороваясь, задала вопрос девушка. Вам хватит, собеседник был, как обычно, немногословен. Кот, что случилось? Мия нахмурилась, понимая, что возвращение скорее всего откладывается. Александра с друзьями отправились на отдых. Самолет несколько часов назад пропал с радаров. Его перехватили ваши местные службы, но он без экипажа сел на автопилоте. Я получил запись от нее, тебе уже скинул. Где? Она подключила к разговору ноут Михаила Ворона Грачева. Судя по координатам, в паре часов от вас. Хорошо, что еще? Задал интересующий вопрос Ворон. Вертушку и что надо вам постараемся обеспечить. Как будем готовы, выдвинемся, сказала Мия. Сочтемся. До связи. Она не могла отказать Эрскому по одной простой причине. Несколько лет назад он, а вернее отец Саши, вытащил ее команду из очень крупных неприятностей. В качестве оплаты попросили услугу в будущем. Звонок оборвался, а наемники принялись смотреть запись. Десантный катер. Приземление. Нападение демонов. Перестрелка. Девочку надо найти, мрачно произнесла ведьма, посмотрев на напарника, а то плохие предчувствия. Остальные скоро будут на базе. Уже на подходе, отозвался Михаил, обсудим все. Привет, честной компании. В комнату к Мии вошел крепкий загорелый мужчина в камуфляже. Мне тут птичка размером с леопарда принесла, что придется терпеть вас еще какое-то время и потрошить схрон. Привет, Харон. Ведьма повернулась на голос, закрывая при этом ноут, так что длинная коса, змеей с плеча, скользнула за спину. Были планы утром телепортироваться к березкам, но местные колючки, видимо, придется еще какое-то время лицезреть. Собирай свою банду и приходи к нам с шефом, хмыкнул мужчина, подмигнув. посмотрим, что вам сможем выдать». Она закатила глаза, каждый раз Харон так проявлял к ней свои чувства. «Все будет, как всегда, в лучшем виде», — ведьма кивнула, показывая, что поняла мужчину. Ребята, после того, как ушел Харон, девушка включила канал связи с отрядом. «Что вы нашли?» «Есть две новости», — отозвался Павел Листовой, с позывным Лис, как водится, плохая и хорошая. «С какой начинать?» «С любой». «Без разницы», — она машинально пожала плечами. «Девчонка чертовски везучая», — на ходу бросил тень Эдуард Вари, передавая картинку с камер на ноут ведьмы. Еще несколько часов назад гордый, белоснежный стрех вылетел из России, а сейчас на фюзеляже, вокруг вывороченного двигателя, были следы копоти, и правый киль держался на честном слове. Тень договорился с автопилотом птички. «И», продолжил уже Антон Сет Викторов, после чего картинка сместилась, показывая уцелевшее крыло. Изображение перешло в другой режим. «Видишь? В салоне самолета было еще две бомбы. Электромагнитный импульс вырубил электронику не только на борту, но и этих малышек. Сработай они первыми, сейчас бы собирали обломки в радиусе пары десятков километров, если не больше». Увиденное заставило девушку перейти на другой канал, вызывая нового собеседника. «Айт!» В прибрежной полосе сидит стерх. На нем живые блохи. «Нужны дезы». «Принято», собеседник отключился. «Дождитесь команду зачистки и возвращайтесь», ведьма вернулась обратно на их канал. Через час напряженной работы Мия откинулась на спинку кресла и усмехнулась. До тени ей, конечно, далеко, но работать с информацией умела вся группа. «Миш», она провела рукой по лицу, словно смахнув усталость, «судя по тому, что мы имеем, вырисовывается весьма». «Да, я это тоже вижу», рядом с ней появился мужчина с двумя кружками кофе. Седовласый, с цепким холодным взглядом профессионального военного, лишь когда он смотрел на девушку, проскальзывала в глубине глаз теплота. «Я накидала список того, что нам необходимо», она подвинула ноут мужчине, тот быстро пролистал файл, «это с учетом, что там гражданские, и мы не знаем, в каком виде их придется вытаскивать». «Хорошо, но что ты забыла учесть?» Ворон выразительно посмотрел на нее, ожидая правильного ответа. «Учитель», Мия рассмеялась, потом резко сделалась серьезной. «Нам надо будет на месте найти, как минимум, одну машину. Точка эвакуации вряд ли будет там, где нам надо». «Мозгами учишься пользоваться», Михаил едва заметно улыбнулся. «Глядишь, скоро перестану быть нужным. Вырастешь, и я смогу уйти на пенсию». «Не думаю. Ты не усидишь дома. Помнишь свой последний отпуск? Через сколько ты сбежал к нам обратно?» Мия взяла из его рук кружку кофе, касаясь пальцев. «Посмотрим. 7 июля 2049 год. ЮАР, Капское предгорье. Наемники, задержавшие Волка, Судова, Тихонову и Корсак, вели себя на удивление спокойно и вежливо. Всю дорогу от места крушения катера Платон наблюдал за ними, опознавательные знаки на одежде выглядели странно и не походили на шевроны военнослужащих ЮАР. Изображение цветка протеи на фоне перекрещенных автоматов, конечно, ассоциировалось с этой страной, растение эндемик и сложная история освобождения от колониального гнета, но ни одной надписи, как будто организация абсолютно тайная. Всю дорогу солдаты не разговаривали с задержанными. По прибытии на территорию какой-то базы, компанию встретил мужчина в штатском, судя по поведению, местный начальник. Он также задавал вежливые вопросы: кто, откуда, с какой целью летели в Кейптаун. Общался с ним в основном Даниил. Платон же старался помалкивать. Компанию проводили в невзрачное одноэтажное здание, на поверку оказавшееся лишь прикрытием для целого подземного комплекса. По длительности спуска судов пытался определить, на какой глубине они оказались. По ощущениям казалось, что не более чем на 2-3 этажа. Дальше ребят проводили во временные номера, сославшись на то, что настоящих комнат для гостей в организации нет, но нужно же куда-то их определить, пока не появится возможность отвезти в Кейптаун. Парней и девушек разделили по разным помещениям, двери которых закрывались лишь снаружи. Сопровождающий тошнотворно заботливым голосом пояснил: «Вы можете вызвать опасный интерес, поэтому безопаснее будет заблокировать доступ к вам. Ловушка. Явная ловушка». Судов видел, как его спутники то и дело пытаются активировать свои импланты, очки и линзы в надежде поймать сигнал связи. Сам Платон на себе ничего подобного не носил, чтобы стать максимально незаметным для всех систем слежения, поэтому лишь бессильно сжимал кулаки, боковым зрением наблюдая за вооруженными ребятами из сопровождения. Коридоры, одежда сотрудников, комнаты, больше похожие на палаты, все это наводило на мысли о каком-то медицинском учреждении или биологической лаборатории. Маскировка помещения под землей, странные нашивки. Платон пытался собрать картинку воедино. Лежа на койке в почти пустом помещении, он прокручивал в голове события последних суток. Взрыв двигателя и последующая встреча с африканскими демонами никак не хотели связываться между собой. Пытаться убить Платона путем крушения самолета никто не стал бы, таким образом его уже убирали, поэтому повторяться не имело смысла. Да и вероятность того, что его имя могли связать с экспедицией Волка, была ничтожно мала. Зато сам Даниил фигура загадочная. Судов не раз натыкался на следы его деятельности в области развития технологий систем безопасности, даже было дело, копал под него. Однако образ золотого мальчика, которому повезло стать владельцем Россетей, был лишь оберткой. На первый взгляд, цели у Платона и Даниила были схожи, только если Судов добытую секретную информацию выводил в широкий доступ. Чтобы мешать монополизации жизненно важных технических и медицинских разработок, то Волк действовал втихую, изображая избалованного бездельника. Что Даниил хочет найти в этой экспедиции? Утерянные технологии древних цивилизаций? Для чего? Использовать их на благо населения России, пока другие страны не добрались до них, или все-таки для личного обогащения? То, что на себе Волк не экономит, было очевидно, однако, и не казалось, что он гоняется за деньгами. Так много вопросов. Но сейчас Платона больше волновало совсем другое, в чьи лапы они попали в данный момент. Вероятность связи событий в России и в ЮАР крайне мала. Их попадание в плен наверняка случайность. Вся команда Волка должна была погибнуть при крушении самолета в Капских горах. Место рассчитано удачное. В загрязненной полудикой зоне обломки не стали бы слишком дотошно исследовать, да и их поиски в гористой местности затруднены. Кто же мог подумать, что Даниил и его спутники настолько безбашенные, чтобы умудриться покинуть падающий самолет и выжить в полном составе? Зато местные демоны вполне могут быть связаны с какой-нибудь секретной биохимической лабораторией. Их многочисленные животные импланты сыграли ребятам на руку и позволили обойти прошивку Рактара, но бандиты оставались людьми, и, скорее всего, они были подопытными экземплярами. Кто знает, что могли вживить им, кроме рогов и хвостов, а здесь в безлюдной местности удобно наблюдать за ходом изменений. Платон силился вспомнить, что ему удавалось накопать по секретным разработкам в области трансплантологии и генной инженерии. Ему никогда и не приходило в голову искать такую информацию об этой части планеты. Пользуясь высоким интересом к местным полезным ископаемым, как прикрытием, в грязной зоне Южной Африки можно было развернуть какие угодно исследования. Так что страшно представить, что может скрываться в недрах лаборатории, затерянной под горным массивом. Это только в кино показывают, как бравые ребята, получив приказ, выскакивают на улицу, где их ожидает вертолет, и они летят спасать мир. А в реальности происходит все банальнее, и что самое обидное, бюрократию никто не отменял. Визит в аэропорт обернулся для Серебряных написанием некоторого количества рапортов. Официально они были подразделением ЧВК, частной военной компании, но если хочешь получать помощь от военных, надо играть по их правилам. «Да заходите уже», – отозвался хозяин кабинета, седовласый, похожий на матерого волка и чем-то напоминающий вошедшего первым ворона. «Я надеялся от вас избавиться еще утром». «Не судьба, Айд», – в тон ему отозвалась Мия, останавливаясь перед столом. «Ладно, вернетесь, обсудим это», – в голосе Аида прозвучала некая забота по отношению к девушке. «А теперь к делу». На столе мерцала голопроекция местности. Картинка менялась от городских пейзажей окраин Кейптауна до пустынных территорий с небольшой россыпью лачуг, едва заметными дорогами. Изображение, наконец, привело к заданной точке. Скальный массив, вдалеке виднелось, скорее угадывалась речка, у подножия холма чужеродным элементом обозначался десантный катер, неподалеку какой-то внедорожник. Ведьма затормозила голограмму, увеличивая. Между машинами лежали тела, над которыми поработали местные падальщики. Наши облетели с утра тот квадрат. Там живут местные отморозки, да мутировавшая живность. Ну, судя по видео, ваши потеряшки с первыми уже успели познакомиться. Айд уменьшил масштаб карты. Они могли пойти в пару мест, на карте вспыхнули огоньки. Это старая тюрьма и недостроенный горнолыжный курорт. Что там наблюдается движение, и тепловизоры отмечают живых. Но люди это или живность, да черт его знает. Хорошо, значит, стоит проверить, сделал запись у себя на планшете Ворон. Что нам одолжат из? Я вам дам неясыть и Голиафа. Ведьма приподняла бровь. Интересно, с чего такая щедрость? Перед глазами быстро всплыла справка. К-92С «Неясыть» – модифицированный российский разведывательно-десантный вертолет нового поколения. Машина способна как поражать наземные цели, так и перевозить десант и грузы. Для К-92 изначально предусматривалось выполнение им задач командирской машины армейской авиации, осуществляющей разведку местности, целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов. После часть машин были модернизированы под нужды десантных групп. По проекту К-92 планировался как 30-местный пассажирский вертолет среднего класса с взлетной массой в 16 тонн, способных развивать скорость до 500 км в час, 312 миль в час, и преодолевать расстояние до 1400 км. Гражданская модель была оснащен двумя двигателями ВК-2500 с новой трансмиссией, произведенными ОАО «Климов». Уже на модернизированные К-92 были установлены более мощные турбированные двигатели ВК-3000 мощностью 3200 литров С. С улучшенными аэродинамическими характеристиками и двумя задними винтами К-92 и К-92С достигали крейсерской скорости до 430 км в час. Следом появилась информация о внедорожнике. Жук Голиаф имеет адаптивную подвеску и высокую грузоподъемность. Отличие – четырехколесная система рулевого управления позволяет Жуку двигаться вбок или любым необходимым способом, в зависимости от условий местности. Колеса машины могут вращаться независимо друг от друга. Голиаф также является полноприводным автомобилем. Мощность его высокопроизводительного мотора передается на все колеса с индивидуальным управлением. Помимо четырехколесного рулевого управления и гибридной системы, Жук спроектирован так, что его возможно сбрасывать с воздуха. «Ой, да не смотри ты так на меня», – рассмеялся Айд, наблюдая сменяющиеся эмоции на лице девушки, – «за все уже уплачено. И броню вам новую подберем, как раз партия гуманитарки пришла. А это становится интересно. Что в этот раз? Ратник, наверное», задумалась ведьма. Воевод, ворвался голос хозяина кабинета в сознание девушки. Она не сумела сохранить лицо, удивление было написано на нем крупными буквами. Вот так везение. Новейший тактический костюм с покрытием, получившим название «жидкая броня», шлем с кучей полезных функций, в том числе довольно неплохой модуль управления. Опять же по аналогии с разными фантастическими устройствами, получивший название ISK-IN, мог даже вполне логично отвечать на запросы владельца костюма. Плюс встроенный экзоскелет. Оружие? Хмыкнул Ворон. А что, свое жалко брать? Или опять с новинками поиграть хотите? Приподнял бровь Айд. Ведьма точно хочет, на лице же написано. Берите, что надо. Полигон для пристрелки, знаете где. Она же заберет все, особенно снайперское, дружно рассмеялись наемники. Собирайтесь. Вылет через час-полтора, девушка притворно нахмурилась, отпуская команду. Айд, скажи, что твои спецы нашли на самолете. Она вернулась от двери, внимательно наблюдая за хозяином кабинета. Да ничего хорошего. Ну, хорошее то, что сработала первая бомба рядом с турбиной самолета. Ну, та, что вырубила всю электронику. Арес сказал, что если найдет того умельца, лично ему все ненужное оторвет. Они вторую бомбу, весом 400 грамм пластика, просто запитали к системе самолета. Так что первая просто-напросто не дала ей взорваться. Разница между ними была 10 минут. Так твоим потеряшкам просто невероятно повезло. Да уж, хорошо еще, с некоторым вздохом облегчения произнесла Мия, что ее тень заметил раньше. Да. Мужчина поднялся из-за стола, подошел к ней. Что еще хотела? Кто будет пилотом? Харон, кто же еще? Рассмеялся Айд, подбрасывая в воздух неизвестно откуда взявшуюся монетку. Ну вы и юмористы, пап. Закатила глаза ведьма, выходя из кабинета.